Я пыталась ее утешить, говоря, что, по крайней мере, ее пасынки достаточно взрослые, чтобы сказать, что они переживают, и от ее реакции на их поведение зависит, как они поведут себя в дальнейшем. Некоторые дети не сопротивляются тому, что с ними происходит. Других выбивает из нормального ритма жизни самое незначительное изменение обстановки. Очевидно, что у мачехи или отчима тоже могут быть свои особенности, и процесс приспособления к новым условиям у них тоже длится довольно долго. Пытаясь оценить, что же происходит, взрослым следует сначала постараться разобраться в собственных действиях и реакциях. Необходимо получить от биологических родителей всю возможную информацию о том, как ребенок реагировал на трудные бытовые ситуации, которые и раньше встречались в его жизни. Вновь и вновь я слышу от мачех и отчимов: «Так трудно определить, повлиял ли на поведение моего ребенка развод, или он просто-напросто не взлюбил меня, или всегда так себя ведет». Когда ребенок приспосабливается к новой ситуации, для него важнее всего почувствовать, что новый брак удачен. Подвергая испытаниям свои новые семьи, дети испытывают не только своего отчима или мачеху, они испытывают на прочность и сам новый брак отца или матери. Что еще следует специально обсудить, так это то большое волнение, в котором вообще пребывают все члены семьи. Сложится ли все к лучшему, или произойдет еще одна катастрофа? Бесполезно говорить себе или ребенку, что это никогда не повторится. Никто не может быть в этом уверен. Гораздо более полезно будет сказать: «Мы любим друг друга и надеемся, что для всех нас все кончится хорошо. Это потребует немало времени, и нам надо не забывать говорить друг другу о том, что каждый из нас чувствует». Если такой вариант взаимного участия и доверительного общения кажется необычайно сложным, то в особенности на первых порах будет очень полезно пройти курс семейной терапии. Бывают времена, когда каждая семья может выиграть, прибегнув к услугам квалифицированного консультанта. Он поможет ей чувствовать себя в достаточной безопасности для того, чтобы не скрывать свои истинные чувства. В результате все члены семьи смогут понять, что не стоит паниковать, если на первом этапе возникают вполне понятные трудности, которые со временем исчезнут. Ничто из происходящего не фатально. На самом деле возникающие проблемы можно решить, не пытаясь добиваться этого сию минуту. Надо набраться терпения, проявить максимум выдержки, чтобы в результате достигнуть взаимопонимания и спокойствия. Как помочь детям справиться с разочарованием? К тому времени, когда я встретила Дженнет, все четверо ее детей выросли и жили самостоятельно. Я была изумлена, обнаружив, что им удалось закончить и школу, и колледж, несмотря на то, что она одна их воспитывала. Когда мы подружились, я спросила, как ей удалось противостоять трудностям и добиться подобного результата. «Все началось с нашего путешествия в горы, которое мы проделали во дворе», — ответила она. Муж Дженнет был азартным картежником. Она узнала об этом спустя годы совместной жизни. Когда обнаружилось, что, проиграв, он заложил их дом, истратил все сбережения и даже потерял свою работу, он однажды, не говоря ничего, ушел из дома и бросил семью. Вот что рассказала Дженнет. «Все случилось в июле, а до этого мы много месяцев мечтали о совместном путешествии в горы. Я думала, что Джордж просто устал от работы и настояла на том, чтобы он взял месячный отпуск. Мы с детьми от корки до корки изучили путеводители, карты, описания стоянок, читали книги о путешественниках и открыли, что геологические факторы были причиной образования каньонов и самих гор. За день до того, как мы должны были отправиться в эту увлекательную поездку, и дети были переполнены ожиданием ее, разразилась катастрофа. Я узнала истинную причину усталости мужа. Я, конечно, была в состоянии шока.